Глава 66. Суматоха. Ночь перед балом выдалась очень шумной. И пусть до торжества оставалось еще много времени, все женское общежитие не знало покоя. Девушки делали друг другу маски для лица, делились средствами по уходу за кожей и косметикой, мастерили прически и не могли дождаться танцев. «Надеюсь, Джулиан меня все же пригласит». Вздохнула одна. «А Занф уже это сделал», — похвасталась другая. «Но он совсем не умеет танцевать». «Я тоже не умею», — простонала третья. «Так страшно, а вдруг я ему на ногу наступлю?» «Танец — это дело техники», — возразила четвертая. «Главное, чтобы хотя бы один знал, что делает». «Лучше скажите, у кого осталась маска из златоцвета?» Я же в эти разговоры старалась не вмешиваться, тщетно пытаясь поспать. Но, увы, шум из гостиной достигал даже нашего этажа. Оставить полог тишины я так и не научилась. Тали и Джули повезло больше. Они так устали, собирая ингредиенты для масок в теплице, что уснули раньше, чем начался этот балаган. И даже восклики сотни адепток не могли их разбудить. Полночи я вертелась в кровати, в надежде, что девочки сами устанут и утихнут. Но не тут-то было. Сделав друг другу маски, они сели пить чай с бодрящей настойкой. А затем занялись ногтями. Вот тут я была готова взвыть. Потому что от разговоров о красоте и о мальчиках, девочки пришли к разговору обо всем на свете. И он, подобно кошмару, никак не желал заканчиваться. У меня даже была мысль попроситься переночевать у бабушки в башне преподавателей. Но, вспомнив о дедушке, я ее тут же отмела. Вдруг они до сих пор мирятся, а тут я вся такая красивая. Но нет. Однако так продолжаться тоже не могло. Еще немного, и я сойду с ума от этого шума. Нужно было что-то придумать, и быстро. Решение пришло, откуда не ждала. Браслет не нагрелся, как это обычно бывает. Но его окутал свет, да такой яркий, что пробивался сквозь зимнее одеяло. А затем раньше, чем я успела что-то осознать, комната вокруг закружилась, заставляя меня зажмуриться. А когда открыла глаза... оказалась совсем в другом месте, на уже знакомом диване. Оглядевшись по сторонам, я узнала комнату Василиска, но его самого нигде не было. Встав босыми ногами на холодный пол, я прошла вдоль комнаты и остановилась у двери в его спальню. Она оказалась приоткрытой, и я, поборов смущение, заглянула внутрь. Магистр спал мирно, разметав волосы по подушке. Длинные темные ресницы чуть подрагивали, и я невольно залюбовалась им. Они так и манили коснуться его. Опомнилась лишь через несколько минут. Мысль о том, что магистр поймает меня за подглядыванием, застала меня врасплох. И вспыхнув, я опрометью выскочила из комнаты и прижала руки к груди, пытаясь унять бешеный стук собственного сердца. Но если магистр не переместил меня, значит, это сделал браслет. Мысль казалась безумной, однако иначе и объяснить все это не могла. И что теперь? Разве можно вот так остаться на ночь у магистра? Он ведь даже не знает, что я здесь. Но выбора у меня не было. Я не могла вернуться обратно в одной ночнушке и босая. Мало того, что это неприлично... так еще и холодно снаружи. Заболею, как пить дать. В конце концов, мне пришлось смириться, и, забравшись ногами на диван, я откинулась на подушке. И тут же провалилась сон. Сквозь него мне казалось, что кто-то подхватил меня на руки, прижимая к сильному телу. А затем уложил на теплую простыню, накрывая одеялом. Последнее, что я помню... нежный, невесомый поцелуй висок. Я проснулась посреди полудня и первым делом открыла глаза. Я растерялась. Я не была в своей комнате или в комнате Джули. И даже не на диване. Это была спальня магистра. Но в кровати я была одна. Значит, мне не приснилось. Стук в дверь заставил меня подскочить, поджимая одеяло к груди. Конечно, моя ночная сорочка была почти целомудренной. И все же не планировала показываться магистру в таком виде. «Вы уже проснулись?» — переспросил он, заглядывая внутрь. И я смущенно кивнула, опустив глаза. К моему облегчению магистр был уже одет. Я ждала расспросов, упреков за то, что не разбудила. Но вместо этого он лишь улыбнулся, опустив на прикроватный стол чашку чая и тарелку со стопкой пышных блинчиков, щедро политых сиропом. «Вы не спросите, почему я здесь?» Вопрос повис в воздухе. На какой-то миг я замерла, ожидая ответа. Затем магистр вздохнул и опустился в кресло неподалеку. Казалось, происходящее его вовсе не беспокоит. Словно такие перемещения – нечто обыденное. «Полагаю, браслет перенес вас сюда. И по понятным причинам вы не смогли вернуться обратно в общежитие». Я кивнула, подтверждая его ответ. «Я рад, что вы остались. Сейчас ночи особо холодные. Если бы вы попытались вернуться в общежитие самостоятельно, неизвестно, чем бы все закончилось». «Но почему так случилось?» «Мне было неловко, но не спросить я не могла. Хорошо, что в этот раз я оказалась одета. А если бы браслет решил перенести меня в более пикантном виде?» «Нет, это точно нельзя допустить». «Кто знает...» — задумчиво произнес магистр, поглаживая подбородок. «Он может поступать так по разным причинам, но целью артефакта всегда была защита носителя». «Но мне же никто не угрожал!» — возразила я и тут же прикусила губу. «Простите, магистр, вы позволили мне остаться, а я... Просто меня очень беспокоит эта его особенность». «Не думаю, что это повторится», — спокойно ответил он, глядя прямо мне в глаза, а затем поднялся, направляясь к выходу. «Вам не о чем беспокоиться, Лелия. Я оставлю вас. Завтракайте. Потом можете накинуть мантию, она висит в углу. Потом я верну вас в общежитие». «Спасибо, магистр». Больше... я ничего не успела сказать. Василиск улыбнулся, едва слышно притворил за собой дверь. А я повернулась к блинчикам и ароматному чаю, чувствуя, как от его заботы в душе поднимается тепло. И даже странные обстоятельства, в которых я оказалась в его комнате посреди ночи, отошли на второй план. Покончив с завтраком, я укуталась в мантию магистра и вышла из комнаты. Он что-то писал в свитке, но, заметив меня, поднялся, отложив перо в сторону. «Вы готовы?» — спросил он, поправляя воротник. Ответом стал легкий кивок. Наверняка Талия Джулия беспокоится, ведь я исчезла без предупреждения. И все же где-то в глубоко душе и не желала уходить. Открыв портал, магистр пропустил меня вперед. «А вы не пойдете?» — робко спросила я. «Мне нечего делать в женском общежитии», — с улыбкой ответил он, а затем прошептал: «До вечера, Лелия».